Джованни Боккаччо, Декамерон. Перевод с итальянского. Начинается книга, называемая «Декамерон», прозываемая «Принц Галиотто», в коей содержится 100 повестей, рассказанных на протяжении 10 дней семью дамами и 3 молодыми людьми. Я хочу приободрить и развлечь любящих женщин, прочие довольствуются иглой, вертеном или же мотовилом, и для того предложить их вниманию 100 повестей, или, если хотите, побосенок, притч, историй, которые, как вы увидите, на протяжении 10 дней рассказывались в почтенном обществе 7 дам и 3 молодых людей во время последнего чумного поветрия, а также несколько песенок, которые пели дамы для собственного удовольствия. В этих повестях встретятся как занятные, так равно и плачевные любовные похождения и другого рода злоключения, имевшие место и в древности, и в наше время. Читательницы получат удовольствие, столь забавны приключения, о коих здесь идет речь, и в то же время извлекут для себя полезный урок. Они узнают, чего им надлежит избегать, а к чему стремиться. И я надеюсь, что на душе у них станет легче.